98 лет назад. Год эфизианской бойни. Некоторые говорят, что знание может ослепить. Однако невежество просто-таки приглашает обмануть тебя. Я все еще помню те времена, когда мало что знал об Альфа-Легионе, помимо сухих фактов и полуосмысленных страхов. Сейчас я оглядываюсь на те дни и содрогаюсь от того, чему предстояло произойти. Мое невежество начало умирать на строевом плаце Эфизии. На пыльной равнине в тени закопченных ульев стояли миллионы солдат, ряд за рядом, мужчины и женщины, одетые в форму дюжин различных миров. Боевые танки и наземные транспорты, чихая, выбрасывали в холодный воздух выхлопные газы. Через толпу двигались офицеры мониторума, которые раздавали приказы, перекрикивая шум, и от их дыхания ненадолго образовывались белые облачка. Над всем этим в чистом небе висели транспортные баржи, чьи покрытые выбоинами от перелета в пустоте корпуса блестели в свете солнца. Они были готовы поглотить скапливающуюся массу человеческой плоти и боевых машин. Армия готовилась сокрушить скопление миров-отступников, провозгласивших о своем выходе из состава Империума. Собранные силы должны были разнести этот акт глупости на куски и вернуть дюжину миров под власть Бога Императора. Так было задумано, хотя глупцами, возможно, были именно мы. «Расступитесь!» – закричал я, проталкиваясь через толпу и отшвыривая в сторону мужчин и женщин в недавно выданной боевой форме. Хелена шла рядом со мной, отталкивая людей силой своей воли. За нами раздавались ворчания и ругань, которые умолкали при виде выгравированного на моем нагруднике, перечеркнутого тремя полосами знака «И» и шипящего дула, сжатого в руке инферно-пистолета. Я бежал, и позади меня хлопал на ветру утепленный плащ, а полированные сегментированные доспехи сверкали на солнце. Всякий, кто смотрел на меня, понимал, что видит перед собой Инквизитора, левую руку Бога Императора, обладающую правом судить и казнить любого, находящегося под властью Золотого Трона. Толпа раздавалась передо мной, словно стадо скота при приближении волка. «Вот он!» – выкрикнула Хелена в двух футах левее меня. Я повернул голову и увидел, как серо-коричневая форма нашей цели растворяется в гуще солдат. Прежде чем я успел сменить направление, Хелена уже пришла в движение. Она бросилась через расступающуюся толпу. Солдаты в замешательстве отшатывались с ее пути. Я ощущал завихрение от телепатической волны, которую она направляла перед собой на бегу. Под подвижными пластинами брони играли крепкие мускулы, а позади нее развивались темные волосы. На секунду позже Хелены нашу цель увидел и я. Это был худой человек в неподходящей ему по размеру мешковатой форме эфизианских солдат. Его кожа была бледной от плохого питания и нехватки дневного света. Он выглядел так же, как большинство собравшихся здесь в этот день. Очередная разменная монета Империума, сделанная из плоти. Однако этот человек был вовсе не неотесанным рекрутом Имперской гвардии, а агентом мятежников, которого послали на этот сбор, чтобы посеять разрушение. Мы выслеживали его на протяжении нескольких дней, зная, что помимо него есть и другие, и что единственный шанс остановить их, дать ему бежать до тех пор, пока он не приведет нас к остальным. Таков был наш план, мой план. Но времени уже не оставалось. Какое бы зверство они ни замышляли, оно было уже столь близко, что я ощущал внутри холод страха. «Уложи его!» – прокричал я. Хелена уже поднимала иглометный пистолет, когда человек с ловкостью хищника дернулся в бок. Он перекатился и присел, прижав к плечу лазган. Хелена метнулась на земь, и выпущенная по дуге очередь энергетических зарядов прошла мимо нее. В толпе падали люди, их крики боли распространялись, словно волна. Вокруг нас на земле лежали мертвые и умирающие солдаты, а их товарищи превратились в слепое, неорганизованное стадо, лишенное какого-либо порядка. Наш объект уже был на ногах и двигался, виляя среди перепуганных людей и используя в качестве прикрытия созданную им же неразбериху. Я испытывал уважение к его сообразительности. Надо было признать, что он был хорош, целеустремленный, безжалостный и хорошо обученный. Я поравнялся с поднимающейся с земли Хеленой. «Подождите», — произнесла она, — «нам его не догнать, я справлюсь, владыка». Последнее слово она как будто прикусила. Я взглянул на ее лицо, слишком худое и бледное, чтобы его можно было назвать привлекательным, с клеймом «Схоластия Псайкона» в виде обрамленной крыльями тупоносой и вокруг левого глаза. Она ответила невеселой улыбкой. «Хелена была моим дознавателем, помощником в делах Империума. Мы друг друга недолюбливали. В сущности, я был уверен, что в какой-то мере она меня ненавидит. Однако она была хорошим дознавателем и преданным слугой Империума, а еще Псайкером, обладающим смертоносной силой». Я кивнул в ответ. Она отвернулась, закрывая глаза, и я ощутил, как воздух вокруг нас стал похож на сжженный сахар, отхлынувший к ней силы. Наша цель уже практически растворилась в колышущемся вокруг лесу человеческих тел. Сотни солдат толкались, словно напуганное стадо. Было слышно, как вдалеке кричат офицеры, призывающие к порядку и докладывающие о ситуации. На мгновение время застыло, и наступили тишина и покой. Я видел всего лишь в шаге от себя молодого пехотинца, на лице которого замерло выражение озадаченности, а на песочной униформе еще были видны складки после хранения на складе. В этот миг я прошептал молитву о прощении. От Хелены рванулась незримая ударная волна, которая отрывала тела от земли и швыряла их в воздух, словно оказавшиеся на пути вихря обломки. Они с криками падали и ломались, а телекинетический шторм следовал за нашей добычей. В 50 шагах от нас он настиг цель и сбил ее с ног. Человек упал на землю, хрустнули кости. Когда я до него добрался, он с бульканьем глотал воздух. Раздробленные пальцы тянулись к недосягаемому лазгану. Я вскинул инферно-пистолет и превратил вытянутую руку в почерневшую и покрытую волдырями культю. Я не стал тратить время на вопросы о том, сколько еще диверсантов скрывается среди собравшихся и какова их цель. Зная, что он не ответит, это не имело значения. В любом случае, я бы добился от него ответов. «Извлеки из него информацию», — я махнул пистолетом в сторону лежащего на земле изломанного тела. «Нам надо знать, сколько их тут, и что они собираются подорвать». Хелена глубоко вздохнула и на секунду прикрыла глаза, прежде чем взглянуть на подергивающегося и булькающего у наших ног человека. Тот замер, и я кожей ощутил колдовской холод. Глаза Хелены были закрыты, но когда я взглянул на нее, она заговорила. «Я его взяла, но...» Ее голос дрогнул, и я заметил, что ее колотят. «Что-то не так!» «Получи информацию!» — рыкнул я. «У нас заканчивается время. Сколько их проникло на сборы? Где бомбы?» «Они...» — начала она, но ее прервал булькающий смех лежащего человека. Я взглянул вниз. Он смотрел в ответ белыми, как у трупа, глазами. И в этот момент я осознал, что совершил ошибку. Нас предостерегают, что самонадеянность хуже невежества. И при взгляде на человека я понял, что самонадеянность приведет меня к смерти. Не было никакой сети диверсантов, ставивших своей целью банальное убийство. Было нечто большее, гораздо большее. Я похолодел от страха. «Нас много, инквизитор!» – произнес он. Голос дребезжал и клокотал из-за переломанных ребер и крови. Рядом со мной Хелена начала биться в конвульсиях. Из ее рта и глаз потекла кровь. Губы открылись, пытаясь сложить слова. «Ведьмы! Это ведьмы!» – задыхалась она, хватая меня за руку. А вокруг нас началась психическая буря. «Я чувствую их разумы. Их больше. Гораздо больше!» Я ощутил, как в воздухе запахло сжженной кровью, а кожу лизнули скользкие заряды. Поверженный человек снова расхохотался, и по его коже поползло мертвенное свечение варпа. «Нас много!» – выкрикнул он и продолжил кричать, даже когда я испарил его голову. Звук не прекращался, он заполнил мою голову, становясь все громче и громче. Я отвел взгляд от мертвеца и увидел, насколько ошибся. По всей равнине в небо, на столпах призрачного света поднимались фигуры, раскинувшие в воздухе конечности. Разряды молний перескакивали с одной на другую, соединяя их в растущую сеть. Небо залили темные облака цвета желчи и спекшейся крови. По всему строевому плацу тысячи людей падали на колени, стонали и вцеплялись в свою кожу. Из их глаз сочилась кровь. Некоторые, обладавшие более сильной волей, смогли зарядить оружие и открыть огонь по хору ведьм. Кое-кто даже попал в цель, прикончив псайкеров. Но тех было слишком много, и с каждым ударом сердца колдовская буря усиливалась. Я чувствовал, как по мне, словно множество насекомых, ползет нечистая сила, а голоса ведьм не дают мыслям сосредоточиться. Я мог сконцентрироваться лишь на своей злости из-за того, что потерпел неудачу, а враг обманул меня. Голоса становились все громче, они переплетались, и из телепатической какофонии вырвалось одно единственное слово – «Факрон». Десятки разумов выкрикивали это имя, и шторм взорвался пламенем, которое прокатилось по строевому плацу. Оно обратило плоть в пепел и развеяло его на раскаленном ветру. В мгновение ока погибли сотни тысяч. Созданная для покорения миров армия превратилась в прах и искореженный металл. Я видел, как огонь приближается ко мне, и почувствовал, как меня окружило нечто вроде ледяного плаща. Я осознал, что Хелена продолжает держать меня за руку, и провалился во мрак. Очнулся я на земле, покрытый пеплом. Рядом со мной лежала Хелена. Открытые участки ее кожи покрывали ожоги и волдыри. Дыхание было настолько слабым, что я сначала посчитал ее мертвой, пока ее глаза не дрогнули, открываясь. Необходимая для защиты энергия все еще окутывала мою кожу холодным саваном. Я знал, что она спасла нас обоих, но какой ценой? Использованная для создания щита, мощь практически выжгла ее психический дар. Она выжила, но превратилась в тень себя прежней, и так никогда и не стала инквизитором. Посреди этой всепоглощающей трагедии в моей памяти все еще жива ее жертва, словно призрачное прикосновение пропавшей жизни. Вокруг нас ничего не было, лишь гулкое запустение под разбитым небом. Было тихо, но в моем сознании продолжало отдаваться имя того, кто устроил эту бойню.